«Но мне необходимо войти в курс дела», — возразила Джоди. «Я даже не знаю, о чем речь». «У тебя будет 2 часа на подготовку. Ты же быстро соображаешь?» «Это безумие. На Гавайях мы сможем провести всего 4 часа». «А больше и не потребуется. Я позвоню и обо всем договорюсь». «Мы проведем в самолете всю ночь, и я буду вынуждена пойти навстречу после бессонной ночи в проклятом самолете». «Что ж, мы полетим первым классом. За все платит ратор, верно? А в первом классе вполне можно поспать. Кресла там достаточно удобные». Джоди вздохнула. «Чистое безумие». «Разреши мне воспользоваться твоим телефоном», — неожиданно сказал он. Она протянула ему свой мобильник. Ричард позвонил в справочное и спросил номер телефона. Потом он его набрал, и после 8 гудков трубку подняли в 8000 миль. «Говорит Джек Ричард, вы будете в офисе весь день?» Ему ответил сонный голос, поскольку на Гавайях было раннее утро, но Ричард получил тот ответ, который его интересовал. Он выключил телефон и вернул его Джоди. Она вздохнула, но теперь на ее лице появилась улыбка. Джоди подошла к стойке и при помощи своей золотой карты купила 2 билета первого класса от Далласа до Форт-Уэрта, следом до Нью-Йорка через Гонолулу. Клерк быстро все оформил, не очень понимая людей, готовых заплатить сумму, равную стоимости подержанной спортивной машины, за то, чтобы провести 20 часов в самолете и 4 часа в Оаху. Через 20 минут Ричард уже устраивался в роскошном кресле, а Джоди сидела в ярде от него.